Текст отречения. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти 3 года поработить нашу Родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь героической нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия, наша совместно со славными нашими союзниками, сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить в себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу, и благословляем его на вступление на престол государства российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и нерушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех же началах, кои будут ими установлены, принеся в том нерушимую присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет Господь Бог России! Далеко за полночь, вернувшись в спальное купе, развенчанный монарх занес в дневник краткое описание дня и завершил запись словами: «Кругом измена и трусость, и обман». Здесь уместно сделать общеисторическое отступление, проясняющее смысл происшедшего. Во-первых, это был вынужденный акт. Государя принудили подписать текст, который потом получил произвольное толкование как манифест. Отречение было составлено в форме обращения к начальнику штаба, верховного главнокомандующего, и манифестом не являлось. Однако несравненно более важным являлось другое обстоятельство. Царское отречение не могло состояться не только потому, что таковой нормы в законе не существовало, но и потому, что Николай Александрович являлся царем миропомазанным. Таинство же царского миропомазания не отменяется и не упраздняется, если носитель царского сана не изменил Иисусу Христу. Благочестие же Николая Александровича было настолько бесспорным и очевидным, что даже самые оголтелые хулители не могли поставить его под сомнение. А потому, что бы там ни писали и ни говорили, духовно невежественные специалисты от истории всех мастей и всех званий, Николай II, потеряв властные полномочия, оставался царем до самого последнего мгновения земной жизни. И еще один важнейший момент, который обычно пропадает при описании событий в Пскове в начале марта 1917 года. Тяжелейшие, мучительнейшие размышления государя, все его переговоры об отречении проходили совершенно вне контекста его дальнейшей судьбы и судьбы его близких. Ни разу он не затронул тему юридических, административных или финансовых условий и гарантий. Ничего для себя не просил, хотя в тот переломный момент новые распорядители России готовы были обещать ему все, что угодно. Но для него все это не имело значения. Он думал только о России, о родине, о победе. Находившийся в Ставке в Могилеве британский представитель генерал-лейтенант Джон Хенбери Уильям вспоминал о своей прощальной беседе с царем. Он сказал, что хотел продолжать реформы, но события развивались слишком быстро, а теперь уже поздно. Решение уступить трон Алексею и назначить регента было неприемлемо, потому что он не вынес бы разлуку с сыном, да и царица этого не хотела бы. Он выразил надежду, что его не вынудят покинуть Россию и что никто не может возражать, если он поселится в Крыму. Если же этого невозможно, он уедет в Англию или еще куда-нибудь. Он говорил, что поддерживает новое правительство, потому что это единственный шанс для России остаться в союзе с Антантой и выиграть войну. Однако он опасается, что революция может развалить армию. На прощание он добавил: «Помните, самое важное – победить Германию». Отрекшийся император был глубоко потрясен. Однако трагическое событие, перечеркнув судьбу венценосца, не могло перечеркнуть жизнь – дар Божий. Еще 22 февраля, когда император покидал Царское и направлялся в Ставку, ничто не предвещало будущих потрясений. Этот последний день был похож на все остальные. С утра чтение деловых бумаг, прием должностных лиц. Завтракали вместе с братом Михаилом. Затем попрощался с детьми, помолился с Алекс в церкви знамения Божьей Матери и поехал на станцию. На следующий день в 3 часа дня Николай Александрович был уже в Могилеве. Императрица осталась дома, в любимом обиталище Александровском дворце. С этим местом так много в их жизни было связано. Здесь родился Ники, и сюда привез он ее, молодую и счастливую, вскоре после женитьбы. Здесь они провели лучшие часы жизни. Здесь появился на свет их первенец Ольга. Этот дворец, построенный по заказу императрицы Екатерины II архитектором Кваренги для ее любимого внука Александра, был особо дорог последней императрице. Расположенный в глубине старого царскосельского парка, окруженный густыми зарослями, так любимой ею сирени, он был удален от шумных магистралей и оживленных мест. Тут господствовали тишина и покой, чем всегда дорожили венценосцы. Разлуку с дорогим Никки, со своим обожаемым мальчиком, Александра Федоровна всегда переживала тяжело. Но последний его отъезд восприняла особенно мучительно. Какое-то гнетущее чувство опасности не оставляло ее. Муж был не совсем здоров, часто кашлял, плохо спал последнее время, жаловался на боли в груди. Императрица постоянно думала о нем. Он так утомлен, воистину Бог послал ему страшно тяжелый крест. Уже 2,5 года тянется эта ужасная война, и он за все это время не позволял себе даже краткого отдыха. На него ежедневно наседают со всех сторон, все от него чего-то просят и даже требуют, а некоторые родственники стали вести себя просто вызывающе. Чем давать советы императору и отвлекать его от дел, лучше бы исполняли свой долг в это трудное время. Противно узнавать городские новости. В Думе, как всегда, торжествуют клеветники. И если бы Ники послушался ее совета и закрыл эту злобную говорильню до конца войны, как поступил со своим парламентом Вильгельм в Германии, сейчас было бы значительно спокойней. Бедному Ники почти не на кого положиться. Как измельчали люди. В глаза все клянутся в верности, а в душе многие трусы и изменники. Вот и сейчас, когда Ники будет в Ставке, там наверняка опять станет воздействовать на него эта ревущая толпа. Они пользуются его добротой, зная, что когда ее нет рядом, они могут требовать что угодно. Господи, наставь, укрепи, помоги. Я верю в милость Господа, моя любовь поможет моему ангелу. О, как я люблю тебя! Все больше и больше, глубоко, как море, с безмерной нежностью. Вся наша горячая, пылкая любовь окружает тебя, мой муженек, мой единственный, мое все, свет моей жизни, сокровище, посланное мне всемогущим Богом. Чувствуй мои руки, обвивающие тебя, мои губы, нежно прижатые к твоим, вечно вместе, всегда неразлучны. После отъезда императора, к вечеру 22 числа, дочь Ольга и сын Алексей занемогли. У них определили корь. На следующий день заболела Татьяна. Температура все время была у детей высокой. Их мучил страшный кашель, глаза слезились и болели. В довершение несчастья слегла и наперсница царицы Аня Вырубова. Через 2 дня после отъезда Николая Александровича личные апартаменты царской семьи походили на лазарет. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь шепотом сиделок. Окна были завешены, свет раздражал глаза, и в полумраке можно было различить лишь несколько женщин в белых халатах. Одна из них в платье сестры милосердия – императрица. Начиная с 23 февраля, Александра Федоровна спала лишь урывками, не раздеваясь на кушетке или у Алексея, или в комнатах девочек. Она давала лекарства, делала полоскания, измеряла температуру, кормила. Когда кому-то становилось легче, утешала разговорами, иногда читала книги. Но ее постоянно отвлекали на какие-то вопросы, которые без нее, императрицы российской, никто не мог решить. Надо было оставлять своих и идти вниз, на первый этаж, и там встречаться с визитерами, читать письма и деловые бумаги. Кроме того, она ежедневно непременно выкраивала время, чтобы хоть ненадолго заглянуть к знамению, помолиться и поставить свечки. Ей сразу же сообщили, что днем 23 февраля в Петрограде, на Васильевском острове и на Невском произошли беспорядки, и бедный люд приступом брал булочные, а, например, булочную Филиппова на Невском разнесли вдребезги. Вызванные казаки усмирили толпу, и к вечеру все вроде бы успокоилось. Это известие не произвело сильного впечатления. У нее хватало других забот. На следующий день она узнала о новых вспышках беспорядков в городе. Но Протопопов и начальник Петроградского военного округа генерал Сергей Семенович Хабалов прислали успокоительные рапорта. Однако и на следующий день, 25 февраля, все повторилось, но в еще большем масштабе. Посылая вечером ежедневное письмо-отчет мужу, писала: «Стачки и беспорядки в городе более чем вызывающие. Это хулиганское движение. Мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, просто для того, чтобы создать возбуждение, и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы дома. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо себя вести. У меня было чувство, когда ты уезжал, что дела пойдут плохо. Нужно немедленно водворить порядок. День ото дня становится все хуже. Завтра воскресенье, и будет еще хуже. Не могу понять, почему не вводят карточной системы и почему не милитаризируют все фабрики. Тогда не будет беспорядков. Не надо стрельбы. Нужно только поддерживать порядок и не пускать их переходить мосты, как они это делают. Этот продовольственный вопрос может свести с ума». В Царском селе, всего в 20 верстах от Петрограда, пока было спокойно. Прибывавшие же из столицы приносили безрадостные вести. С каждым часом положение становилось все более грозным. Протопопов прислал последнее успокоительное известие в конце дня 26-го, и затем тишина. Все министры куда-то подевались. 28 февраля противоправительственное движение докатилось и до Царского. В городе произошли митинги, в расквартированных войсках началось брожение. Оно коснулось и подразделений, охранявших царскую резиденцию. А сводный пехотный полк после митинга решил идти в Петроград и поддерживать новую власть. В ночь на 1 марта исчез и гвардейский экипаж под командованием Кирилла Владимировича. Александровский дворец с каждым часом все больше и больше начинал походить на остров, окруженный враждебной стихией. Императрица, преодолевая страхи и опасения, продолжала бессменно выполнять обязанности сестры милосердия в своем маленьком госпитале, который уже 1 марта был отрезан от остального мира. Она ничего толком не знала о муже, получив последнюю телеграмму от него из Лихославля 28 февраля, где говорилось, что он будет дома на следующий день утром. Но часы шли, а его все не было. Лишь за полночь 2 марта пришло известие из Пскова. Почему он в Пскове? Что случилось? Сердце разрывалось от волнений, горя и досады, но надо было сохранять спокойствие, чтобы не расстраивать больных. 1 марта вечером во дворце была слышна стрельба, происходившая невдалеке. «Господи, спаси и сохрани!» Крики и пение солдатни доносились и до комнат Александровского дворца. Но у императрицы не было никакой злобы. «Несчастные», — заметила Александра Федоровна. «Это не их вина, а вина тех, кто их обманывает». Мысли были безрадостные. «Надо во что бы то ни стало связаться с Никки. Но как выехать из города? Говорят, поезда уже не ходят, а на станциях орудуют бунтовщики. Хорошо бы послать аэроплан, но все люди вдруг исчезли». Слава богу, нашлись два верных человека, согласившихся отвезти ему письмо. Но успеют ли? Доедут ли? Каждый час доходят все более ужасные слухи. Никто ничего толком не знает. Родзянко позвонил обер-гофмаршалу Павлу Константиновичу Бенкендорфу и истерически прокричал в трубку, что надо срочно уезжать из дворца. Куда? Как ехать с больными детьми? Никогда. Справка. Бенкендорф Павел Константинович. Годы жизни 1853-1921. Граф, генерал от кавалерии. Обергофмаршал императорского двора. Член Государственного совета. Женат на Марии Сергеевне, урожденной княжне Долгорукой. Сохранял верность семье царя до самого конца. Но по состоянию здоровья не мог сопровождать Романовых в Сибирь. При советской власти оставался в Петрограде и получил разрешение на выезд официально лишь в конце 1921 года. Уехал в Эстонию и вскоре после выезда за границу умер в городе Нарве. Александра Федоровна не сомневалась, что бедного Никки умышленно изолировали, загнали в западню, чтобы принудить подписать какую-нибудь ужасную конституцию. Это величайшая низость и подлость задерживать своего государя. Если даже они заставят Никки сделать всевозможные уступки, то он не будет обязан их соблюдать, так как они добыты силой. Да и родственники ведут себя просто недопустимо трусливо. Все сидят по домам и чего-то ждут. Даже верный Павел совсем спятил, предложил безумный план спасения и издать манифест с обещанием Конституции. И это родной брат императора. Два течения, Дума и революционеры, две змеи, которые, я надеюсь, отгрызут друг другу головы. Это спасло бы положение. Я чувствую, что Бог что-нибудь сделает для нас, восклицала в письме. В ранних вечерних сумерках 2 марта от церкви Знамения двинулась небольшая церковная процессия, во главе которой с высоко поднятым крестом шел настоятель Царско-сельского Федоровского собора протоиерей Афанасий Беляев. С пением тропаря, яко необозримую стену и источник чудес стяжавше «Ты, рабы твои, Богородица, Пречистая», подошли к Александровскому дворцу, где, по желанию императрицы, должны были отслужить молебен перед чудотворной иконой Царицы Небесной. Около дворца народа почти не было. Прибывших провели на второй этаж, на детскую половину, где в большой полутемной комнате лежали на кроватях пятеро детей. Икону поставили на стол, зажгли свечи, началась служба. Земная царица опустилась на колени и горячо со слезами на глазах просила помощи и заступничества у Царицы Небесной. Затем приложилась к иконе, которую поочередно подносили к каждой кровати, и дети целовали образ. Осенив императрицу крестным знамением, отец Александр сказал: «Крепитесь и мужайтесь, Ваше Величество! Страшен сон, да милостив Бог! Во всем положитесь на Его святую волю, верьте, надейтесь и не переставайте молиться». Эти слова прозвучали тогда, когда император Николай II принял окончательное решение об отречении. Когда икону выносили из дворца, он уже был оцеплен войсками, и все его обитатели оказались арестованными. Тысячелетняя история тронов и корон в России завершилась. Семья поверженного монарха начала свой путь на Голгофу.